Джесс. Он идет прямо на меня. Этот парень в куртке. Заносит руку. Снова сверкнуло лезвие. Черт. Я собираюсь развернуться и убежать, по крайней мере, на несколько метров от него. Но подождите. Нет, нет. Теперь я вижу, что предмет в его руке — не нож. Это айфон в металлическом корпусе. Выдыхаю и, охваченная внезапным приступом усталости, прислоняюсь к своему чемодану. Я весь день на взводе. Неудивительно, что шарахаюсь от всего подряд. Парень кому-то звонит. Мне удается разобрать тоненький голосок на другом конце провода, по-моему, женский. Парень распаляется, говорит все громче и громче, и в конце концов уже орёт в трубку. Понятия не имею, о чем речь, но не надо быть знатоком французского, чтобы догадаться, это явно не дружеская беседа. Закончив свою тираду, он убирает телефон в карман и яростно выплевывает одно слово «Пютан». «Пютан» — с французского «шлюха», «проститутка». Я понимаю, что это значит. По-французскому у меня была двойка, но однажды я посмотрела все ругательства и заучила самые интересные — «шлюха». Вот что это означает. Парень поворачивается и снова идет в мою сторону. Но на этот раз я понимаю, он идет не на меня, а к воротам дома. Посторонившись, я снова ощущаю себя полной идиоткой из-за того, что меня взбудоражила такая мелочь. Но что поделать, я привыкла быть начеку и всегда держу ухо востро, на всякий случай. «Бонжур!» — начинаю я, демонстрируя свое лучшее произношение и самую обезоруживающую улыбку. «Бонжур! Добрый вечер!» «Может быть, этот парень впустит меня, и я смогу подняться на третий этаж и постучать в квартиру Бена? Может быть...» У него просто не работает звонок или еще что. Парень не отвечает. Он просто поворачивается к кнопкам рядом с воротами и набирает несколько цифр. Наконец он удостаивает меня взглядом. И это не самый дружелюбный взгляд. Я улавливаю запах алкоголя, кислый и мерзкий. Такое дыхание у большинства завсегдатаев в Копакабане. Я снова улыбаюсь. «Excuse me!» «Пожалуйста, можете помочь? Я ищу своего брата Бена, Бенджамина Дэниелса». «Excuse me, прошу прощения». «Будь у меня хоть капля таланта Бена, его обаяния, Бенджамин красноречивый», — так называла его мама. У него всегда получалось заставить любого действовать в своих интересах. Может быть, именно поэтому он был журналистом в Париже, пока я горбатилась на парне по прозвищу «Извращенец» в захолустном баре в Брайтоне, где по выходным устраивали мальчишники, а по будням выпивали местные забулдыги. Парень медленно поворачивается ко мне. «Бенджамин Дэниелс», — произносит он. Невопросительно, просто повторяет. Но в его голосе сквозит гнев или, может, страх. Он знает, о ком я говорю. «Бенджамина Дэниелса здесь нет». «Что значит, его здесь нет?» — спрашиваю я. «Он дал мне этот адрес. Он живет на третьем этаже. Не могу до него дозвониться». Мужчина отворачивается. Я смотрю, как он открывает ворота. Наконец он опять смотрит на меня, и я думаю, может быть, он все-таки мне поможет. Затем... На английском с акцентом он очень медленно и громко произносит «Отвали, малышка!». Прежде чем я успеваю ответить, раздается скрежет металла, и я отскакиваю назад. Он захлопнул ворота прямо перед моим носом. Когда звон в ушах затихает, я слышу лишь свое дыхание, отрывистое и тяжелое. Но он помог мне, хотя сам и не догадывается об этом. Я выжидаю еще немного, еще раз оглядываюсь на улицу. Затем набираю те же цифры, которые парень набрал несколько секунд назад. 7-5-6-1. Ура! Маленький огонек вспыхивает зеленым, раздается щелчок механизма, ворота открываются. Волоча за собой чемодан, я проскальзываю внутрь.